Авери пригубил, побулькал во рту и, наконец, проглотил. На мгновение все кругом задрожало, словно он глотнул какого-то крепкого алкогольного коктейля, немедленно ударяющего в голову. Затем дрожь исчезла. Все стало как раньше, только цвета сделались, если это возможно, еще ярче. Барбара была права. По вкусу эта вода и впрямь напоминала воду Виши. Она, возможно, из-за усталости и мучившей ее жажды, показалась ему самым восхитительным напитком, который он когда-либо пробовал. «Отличное пойло!» — с энтузиазмом воскликнул Том. Залпом осушив стакан, он налил себе еще. И тут Мэри закричала. Выронив стакан, Авери круто повернулся. Нож каким-то чудом оказался в его руке. Краем глаза он заметил и очень порадовался этому факту, что Том замер в точно такой же, как и он сам, настороженной позе. В руке Тома тоже блестел нож. Они смотрели на деревья, куда показывала Мэри. Но не заметили там ничего необычного. Я видела там человека, мужчину. Они молча глядели на деревья. Ничего. «Никогда не кричи на мужчин, дорогая», — разрядила напряжение Барбара. «Это производит на них плохое впечатление». «Как он выглядел?» — спросил Авери, по-прежнему не спуская глаз с деревьев. «Высокий, с золотыми волосами, очень крепко сложенный». «Тогда это не человек, а мираж», — улыбнулась Барбара. «Эта родниковая вода, похоже, куда крепче, чем мы думали». «Я его видела», — настаивала Мэри. Авери поглядел на Мэри. Она не производила впечатления девушки, которой могут мерещиться высокие золотые мужики. «Во что он был одет?» — спросил Авери. «По-моему, он был голый». «Как раз то, что нам не хватало», — фыркнул Том. «Разгуливающий по лесу голый Адонис». «Ты не обратил внимания, он был вооружен?» — продолжал расспросы Авери. «Кажется, нет. Но все это произошло так быстро. Похоже, он тоже очень удивился, увидев нас». Подумав, Авери решил попробовать найти хоть какие-нибудь следы таинственного пришельца. Если, конечно, он все-таки был. «Том!» — позвал он. «Пойдем посмотрим. Если там и в самом деле кто-то был, то он наверняка уже в паре миль отсюда. Но все равно осмотрим все укромные уголки в сотни ярдов вокруг». «Чем черт не шутит?» И, повернувшись к Барбаре, добавил. «Барбара, я положил револьвер вон в ту палатку. Возьми-ка его себе». «Да посматривай по сторонам, пока мы с Томом гуляем. Стреляй только в случае крайней необходимости». Поиски заняли довольно много времени. Они так ничего и не нашли. Возвращаясь в лагерь, Авери чувствовал себя усталым и раздраженным. Дым, поднимавшийся над разожженным Барбарой и Мэри костром, прямо-таки привел его в ярость. «Кто, черт возьми, сказал вам разводить костер? Его видно на много миль вокруг». «Вообще-то никто не говорил», — холодно отозвалась Барбара. «Я сама решила, своим скудным умишком». «Очень плохо решила. Мы с Томом собрали этот плавник для изготовления изгороди, а не для какого-то дурацкого костра». «Мне почему-то подумалось», — невозмутимо ответила Барбара, — «что вам не захочется есть сырое мясо. Наверное, мне следовало сперва осведомиться о ваших вкусах». Пока они ходили, кто-то успел освежевать кролика. Мэри как раз жарила над углями нанизанное на палочки мясо. Кто-то также успел собрать фрукты. Рядом с палаткой лежала небольшая кучка похожих на грейпфрут и плодов и несколько удивительно крупных груш. В общем, кто-то не терял времени даром. «Я был неправ», — признался Авери. «Перенервничал». «Да ладно, чего там?» — отмахнулась Барбара. «Между прочим, я проверила эти фрукты по карточкам. Груши должны быть очень питательны, а грейпфруты — отлично утолять жажду. С голоду мы, во всяком случае, не умрем. Здесь каждое десятое дерево с какими-нибудь плодами. Кусочки кролика уже шипели и скворчали, но Мэри, невзирая на градом стекающий у нее со лба пот, все крутила и крутила их над углями. Запах жареного мяса казался необычайно аппетитным. «Обед почти готов», — позвала Мэри. «Если хотите, могу подать также жареные пальцы». «Одну минуточку», — заторопилась Барбара. «Сейчас я достану тарелки и вилки. Будем, насколько это возможно, жить как цивилизованные люди». Кролик оказался довольно вкусным, совсем не такой, как земной кролик, но все равно вкусно. Мясо имело сильный незнакомый привкус, но зато было очень мягким. Они сидели у палатки за первой трапезой, которую они действительно сами добыли, и Аври не уставал поражаться нормальности и естественности происходящего. Совсем недавно они находились в Лондоне. Унылый февральский вечер. Они понятия не имели друг о друге. Возможно, они даже иногда проходили мимо друг друга или случайно сталкивались в вагоне подземки, а теперь они знакомы. Их всех вместе перебросили. Интересно, какое слово следовало бы употребить на самом деле? За много световых лет от Земли. И теперь они борются за выживание в новом, неведомом им мире. Авери попытался объективно оценить своих спутников. С Томом у него вообще-то было очень мало общего. Столкнись они где-нибудь на Земле, они наверняка с первого взгляда не взлюбили бы друг друга и постарались бы больше никогда не встречаться. Но теперь они зависели друг от друга, а значит, им обоим придется приспосабливаться. Авери придется привыкать к дурацким шуткам Тома, к его хрупкой гордости, его не слишком большому уму. Тому, он полагал, тоже придется мириться с раздражительностью Авери, его нетерпеливостью и его, Авери старался оставаться объективным, бесцветной личностью. И однако, в каком-то смысле Том казался надежным. В нем сочетались упорство и упрямая сила характера. Если не забывать о его несколько детском подходе к решению новых ситуаций, то Том мог оказаться очень ценным членом экспедиции. Авери вспомнил тот миг, когда Мэри так внезапно закричала. Том не стоял столбом с глупым выражением на лице. Нет, он был готов к бою. Если бы действительно в этом возникла необходимость, Том, несомненно, сумел бы за себя постоять. Что касается женщин, да, разобраться с ними куда сложнее, чем с Томом.